Итира Сакаки. Чайка. Принцесса с гробом. Том 8. Пролог. Терзание князя-головореза. Что есть мастерство в военном деле? Когда-то вся жизнь Стефана Хартгена была посвящена поиску ответа на этот вопрос. Ему повезло родиться в эпоху мировой войны с талантом к военному делу, и в условиях, которые идеально подходили для того, чтобы этот талант оттачивать. Уже к 12 годам он достиг таких высот в боевых искусствах, которым позавидовали бы взрослые. Когда же ему исполнилось 15, вокруг него не осталось никого, кто мог бы одолеть его в поединке. Однако через свое боевое крещение он прошел позже, в 16 лет. Причина этому – беспокойство и забота министров о наследнике княжества Хартген. Пусть даже семейство Хартген – искусные воины, многие поколения, лично принимавшие участие в сражениях, в войне не бывает гарантий, а смерть наследника престола в первой же битве вызвала бы огромные сложности. Именно потому министры тщательно выбирали время для боевого крещения Стефана, дожидаясь беспроигрышной, по их прогнозам, битвы. Но прогнозы и реальность сильно разошлись. Армия княжества попала во вражескую засаду и вкусила горечь поражения. А Стефан Хартген, ожидавший, что его таланты помогут ему совершить множество славных подвигов, попал в лавину нахлынувших противников. Один из множества безымянных рядовых вражеских солдат ранил его, и Стефану едва удалось уползти с поля битвы живым. Оказалось, что тренировки и настоящие битвы сильно отличаются друг от друга. На поле боя клинки бойцов не схлёстываются в честных поединках. Эта церемониальность, это изящество имеет смысл лишь в редких рыцарских дуэлях. Настоящее же поле брани полнится грязными грубыми приемами и тактиками, бесконечно далекими от тех, что преподают наставники. Сжать в левой ладони горсть песка, чтобы бросить ее в глаза противнику перед началом битвы. Заманить противника в заготовленную западню. Наброситься на противника толпой. Вымазать оружие ядом и грязью. Спрятать в одежде оружие и пускать в бой в самые неожиданные моменты. Оскорблять и бронить противника, сбивая его концентрацию. На войне все средства хороши. Вот очевидные законы поля боя, которые ему пришлось ощутить на себе. Проигрыш и смерть – конец всему. Каким бы мастером боевых искусств ты ни был, после поражения тебя ждет лишь смерть. Все те награды, что ты заработал упорным трудом, мгновенно обратятся в прах. Больше от них ничего не останется. И именно поэтому Стефан изменил свое мышление. Пожилая женщина вопила и мотала головой, но Стефан молча опустил клинок на ее плечо. Они с самого начала знали, что битва будет вестись на истребление. А раз так, то о пощаде можно даже не вспоминать. Он не нацелился на ее голову лишь потому, что при атаке наискосок попадание в левое плечо смертельнее, чем в голову. Нередко происходит такое, что при ударе по голове меч соскальзывает по округлым костям черепа. Конечно, навыков Стефана хватило бы, чтобы без труда убить эту женщину и таким способом. Но он выбрал самый оптимальный, самый верный метод убийства на автомате, не задумываясь о своих действиях. Он не садист. Садизм может сыграть на руку противникам. Поэтому бесполезен. Стефан убивал всех без разбора. И старых, и молодых, и женщин, и мужчин. Вот и сейчас он не повел даже бровью, двигаясь, словно бесчувственная машина. Пожилую женщину рассекло от плеча до живота, и она упала лицом в пол. Скорее всего, она скончалась на месте. Проверять Стефан не стал. Помимо того, что он очень опытный боец, лезвие его комбо-клинка сообщает посредством ощущений, какую именно часть тела режет. Вот ключица, вот сердце, вот жировая ткань, вот мышцы. Поэтому Стефан точно знал, что разрубил этой женщине сердце. «Сюда, командир!» Раздался голос одного из людей его отряда, мага по имени Симон Скани. «Хорошо!» Стефан взмахнул мечом, стряхивая кровь и жир, а затем направился туда, куда указал Симон. Он увидел дверь, роскошно украшенную, но в то же время наполовину ободранную и выбитую. Скорее всего, это следы боевых заклинаний Симона и Роберта. Рядом же лежали изуродованные до неузнаваемости трупы стражников. Видимо, попали под удар. Однако Стефан пошел дальше, не обратив на них никакого внимания. Он не ощутил никаких эмоций, а единственная мысль, пронесшаяся на задворках его сознания, звучала как напрасные усилия. Атака должна быть правильно направлена и правильно выверена. Идеальный вариант – поразить противника смертельным ударом, не совершив никаких излишних усилий. Атака, способная превратить тела противника в бесформенные куски мяса, содержит достаточно силы, чтобы убить дюжину солдат. Маги тратят слишком много сил попусту. А затем... А? Стефан увидел перед собой его. Проклятого императора Артура Газа. О нем ходит множество слухов. Некоторые из них достигали и Стефана. Они гласили, что он живет уже много веков. Самолично положил начало магическим технологиям и достиг невероятных высот и как маг, и как воин. Все эти слухи – бредовые россказни, не имеющие под собой никаких оснований. Но... Вот ты какой! Длинные серебристые волосы, такая же серебристая бородка. Величественный мужчина непонятного возраста. Аккуратные черты лица и сразу бросающийся в глаза мудрый взгляд, заставляющий поверить в то, что перед тобой великий правитель и непревзойденный маг. Однако в то же время нельзя сказать, что мускулы прямо выпирают из-под его одежды. Скорее, его стоило назвать хоть и высоким, но худощавым. И тем не менее... Ха! С обеих сторон на него свирепо накинулись наездница на драгуне Доминика Скода и крупный боец комбо-копьем Крей Морган. Но мужчина легко отражал их атаки мечом и гандром, которые держал в руках. Рыцарское копье Крея по длине превосходит рост собственного владельца и предназначено для сражений верхом на коне, где его можно направить вниз. Да, у него нет лезвия, но при этом оно такое тяжелое и могучее, что может попросту переломить клинок незадачливого мечника, который попытается заблокировать удар. Однако Артур Газ без труда отразил натиск копья и даже провел контратаку. И более того... «Явись! Удар молнии!» Даже те заклинания, которыми обстреливали его Симон и Роберт, он отражал или нейтрализовывал собственной магией, успевая применять ее в паузах между атаками. Виконт-копейщик Алан Трамонтана и лучник Глен Доркервурд уже отступили назад из-за ран, а маг по имени Клавдия Додж полностью сосредоточилась на их лечении. Все они – эксперты в своих боевых искусствах. Но этот человек не просто сражался против семерых отчаянных бойцов на равных. Он уверенно побеждал. «Великолепно!» Пробормотал Стефан. Вид проклятого императора восхитил его. Разве это не вершина воинского мастерства? Он не ломался под численным преимуществом и грубой силой. Не боялся и не нервничал даже в такой тяжелой ситуации. Он даже умудрялся находить время на противодействие заклинаниям. Стефан понял, что далеко не все те слухи, что он слышал о нем, были чепухой. И поэтому... «Проклятый император! Артур Газ!» Громко воскликнул Стефан, шагая вперед и вскидывая меч. «Ты великолепно отточил все умения, поэтому я должен вкусить победу над тобой!» Газ промолчал, но явно не из-за того, что его занимала битва. Просто он решил, что слова Стефана не заслуживают внимания. Но Стефан не собирался гневаться из-за такой мелочи. Его дело – лишь сделать все возможное, чтобы убить его, не проявляя лишних эмоций. Стефан подключился к битве в промежуток между атаками Доминики и Крея и выбросил вперед свой клинок. Проведенный колющий удар оказался таким резким, что Стефан и сам счел его одним из своих лучших выступлений. Но лезвие клинка застряло во вскинутом гандре. Удивленно воскликнули Крей и Доминика. Но даже после того, как его атаку отразили, Стефан не стал колебаться. Резко выдернул клинок и взмахнул им, защищаясь от контратаки. Во время самой первой битвы Стефана его противник тоже смог защититься от лучшей из его атак. Но сейчас он уже не тот юнец, которого случившееся изумило настолько, что он подарил противнику шанс. Стефан тут же отступил назад на пару шагов, по пути отдавая приказ. «Маги, огонь! Явись, максимальное пламя!» «Явись, разрыватель!» Симон и Роберт применили боевые заклинания. Они выпустили в Артура газа сверхвысокотемпературное пламя и незримый клинок. Конечно, он отразил их так же легко, как и предыдущие атаки, но... Изумились все, кроме Стефана. Послышался пронзительный звук, с которым отломился кусок вскинутого гандра проклятого императора. Он только что защитился им от выпада Стефана, и клинок оставил глубокую трещину. Активация магии так нагрузила гандр, что он сломался. «Наседайте!» – воскликнул Стефан, и Доминика с Крэем возобновили атаку. Проклятому императору удалось пронзить живот Доминики мечом, но... «Попался!» В ответ она схватилась обеими руками за руку Артура Газа, сжимавшую вонзившийся в нее меч. Для бессмертной наездницы на драгуне Доминики даже такая опасная рана – сущий пустяк. Она намеренно пожертвовала своим телом, чтобы обездвижить правую руку проклятого императора. «На!» Затем на него обрушилась атака Крея. Этот удар погнул гандр, который принял на себя импульс, но не достиг цели. Остриё комбо-копья прошло совсем рядом со щекой Артура Газа. А в следующее мгновение из-под руки Крея выскочило еще одно копье и вылетела стрела. Обе атаки вонзились в бок проклятого императора. Помощь пришла со стороны Алана и Глена, которых подлатала Клавдия. Естественно, нападение возымело эффект. И до сих пор стоявший непоколебимой стеной проклятый император содрогнулся. Стефан решил, что этим шансом надо воспользоваться. И снова приблизился к противнику, на ходу нанося горизонтальный рубящий удар. Мощный удар, усиленный как импульсом шага Стефана, так и вращением его тела. Меч, которым проклятый император мог бы заблокировать этот удар, обездвижило Доминика. А гандер до сих пор не расцепился с копьем Крея. В результате Артур Газ остался беззащитным, и ему оставалось лишь встретить рубящий удар собственной шеи. Стефан ощутил, как перерубаются кости и плоть. И в то же время его посетило странное беспокойство. Что-то было не так, и он не мог сказать что. Ему лишь показалось, что что-то не в порядке. Впрочем, беспокойство Стефана не помешало его клинку пройти весь путь слева направо. Голова проклятого императора отделилась от тела и покатилась по полу. Доминика и Крей отпрянули. Безголовое тело проклятого императора отступило на пару шагов в сторону трона, а затем рухнуло на пол. Даже это чудовище, прожившее по легендам не одну сотню лет, не смогло прожить без головы. «Победа!» – тихо обронил Стефан, глядя на перекатившуюся под ноги голову.